Реакция Славика на взлет, набор высоты и первый час полета была предсказуемой. Он действительно злоупотребил водкой, считай немногим меньше полулитра. Когда в салон подали обильный завтрак, покушал и почти мгновенно вырубился. Нервное напряжение в сочетании с алкоголем и сытной едой подействовали не хуже самого мощного транквилизатора. Ивану едва удалось затолкать компаньона на диван в каюте люкс, после чего Славик был укрыт пледом верблюжьей шерсти и оставлен в уютном забытии. Иван с Аленой отправились к камбузу в дальней части салона, заказали коктейли и углубились в деловой разговор. Вскоре они решили, что следует непременно вздремнуть. По посадке в Сингапуре концессию ожидал напряженный рабочий день. Встречи назначены, отменить их нет никакой возможности. Просыпались когда-нибудь в категорически незнакомом месте? Особенно с перепою. Когда голова не соображает и очень хочется стакан минералки или апельсинового сока. Когда сначала ты пугаешься чужой обстановки, а затем становится страшно от того, что тебя прямо сейчас подстерегает малоприятная неожиданность. Черт знает, что ты натворил, прежде чем впасть в нирвану. Славик приподнялся на локти, огляделся. Маленькая комнатка, стены цвета топленого молока. Рядом с постелью вместительное коричневое кресло и столик. Прямо впереди в стену вмонтирован LCD-монитор дюймов на 20, а то и больше. Пахнет будто в новой машине, кожей и легким ароматизатором. Едва слышно гудит кондиционер под потолком. Гостиница? Чертова амнезия. Стоп. Ни в одной гостинице мира в номере нет овального окошка, за которым плывут подсвеченные заходящим солнцем облака. Ну, конечно. Мы едем в Сингапур. Сколько времени? 16:30 по меридиану Женевы. Значит, спал больше 4 часов. Отлично. Почему бы не подняться и не поискать первонаперво гальюн, а во вторую очередь буфет, где можно раздобыть горячий чай или в худшем случае бутылочку с водой. Очнулся, пьянь. Отодвинулась дверь каюты, и на пороге возник Иван, выглядевший до отвращения свежо и жизнерадостно. Костюм снял, переодевшись в бурую пижаму с эмблемой авиакомпании. Алена тоже легла спать. А мне одному скучно. Пойдем гулять по самолету. Заодно умоешься. Гулять? Хмыкнул Славик. По-моему, это неловко. Только другим людям будем мешать. Чепуха. На втором этаже занято едва ли четверть кресел. В эконом-классе меньше половины. Вторник, начало недели. Люди работают, а не летают. Перестал бояться, наконец? Титаник тоже был огромным и роскошным, проворчал Славик, нагибаясь за ботинками. И где он теперь? Зануда. Брось свои гады. Вон в пакете тапочки. Сервис. Ничего себе. У парня в кармане без малого 30 миллиардов. А привычки будто у распоследнего клошара из квартала Море. Кстати, где мои $5 суточных на карманные расходы? Огрызнулся Славик. Перетопчешься. Для нас на борту все бесплатно. Готов? Пошли. Мы в воздухе всего 4 с небольшим часа. Значит, находимся где-то над Казахстаном. Ехать еще долго. Поднялись по лестнице на верхнюю палубу. Иван доложился, что бар там пускай и попроще, чем в сьют-классе, но зато уютный, не такой пафосный. Все верно. Значительная часть кресел пустует, свет притушен. В Сингапуре скоро полночь, большинство пассажиров отдыхают. Возле бара вдоль бортов установлены 2 дивана в форме полумесяца с ремнями безопасности. Бери с подносов пирожные или сэндвичи с напитками, садись и расслабляйся. Захотел горячего, скажи хостессе, очаровательной малайке в национальном костюме. Тебе немедленно предложат меню, ничем не отличающееся от предложений лучших парижских ресторанов. «Первый раз в жизни не хочу, чтобы полет заканчивался», — признался Ваня. «Просто праздник какой-то. Тебе чая с молоком заказать?» «Без. И сахара не надо. Честное слово, я глазам своим не верю. Так же не бывает». «Ты о чем?» «Да обо всем. Швейцарский кредит, этот проклятущий. Самолет, как из 1001 ночи. Сингапур. Кажется, это сон. и я скоро проснусь дома». «Дома?» — Иван прыснул со смеху. «Да-да, дома». Разлепил глазенки, позавтракал, взял карабин и нырнул в дверь, проверять, как обстоят дела в 9 веке по Рождеству Христову. «Верно?» «И никаких сказок Шахерезады». «Дорогой мой, я беспокоюсь за твое душевное здоровье. Ты живешь с этим уже второй год, но доселе не привык и не смирился». «Смириться смирился, но как привыкнуть к...» «Не знаю, как сказать». «Прямо. В привычную тебе реальность со скоростью урагана ворвались новые знания, ощущения и впечатления. Я полагал, что ты отойдешь от информационной контузии месяца за три, однако ошибался. А ведь сколько баек ходит о гибкости психики у аргусов?» «С гибкостью все в полном порядке. Трюгви со скандинавскими отморозками. Пожалуйста, никаких возражений. Приятные ребята. Филипп Красивый и Инквизиция. Тоже терпимо. Ты со своими закидонами, от которых мороз по коже. Да насрать с колокольней. Проблема в другом. Я не понимаю, что происходит». «Чего-чего?» Иван удивленно моргнул. «Если не ошибаюсь, основное планирование осуществлялось при твоем непосредственном участии». «Да, но...» «Сформулирую иначе. Я не понимаю, как это было осуществлено технически. Ты ничего не рассказываешь». «Не ори, людей потревожишь. Меньше знаешь, крепче спишь. Слышал такое присловие?» «Представим ситуацию. Тебя взяли в оборот крутые дяди с бейсбольными битами и острыми ножиками. Подвесили за руки к балке и начали задушевный разговор. Рано или поздно, полагаю, скорее всего, рано, ты выкладываешь им всю подноготную. Затем ловишь пулю в череп. А дядя получает в свое распоряжение схему, которую твой покорнейший слуга, мсье де Эраль и некоторые другие, чьи имена тебе знать вовсе не обязательно, разрабатывали много лет. Схему, являющуюся целью всей нашей жизни». «Подразумеваешь Жофра?» «В том числе. Пойми, на кон был поставлен настолько большой куш, что любой, повторяю, любой, даже самый законопослушный человек, не раздумывая, возьмется за помянутую биту и превратит соперника в мясной фарш. Никто и никогда за всю историю человечества не догадался, как заработать эдакую сумму всего за 8 месяцев объективного времени. Субъективное не в счет. Я догадался. Ставить под возможный удар всю операцию только ради удовлетворения твоего любопытства? Покорнейше благодарю. Отказать. Даже Арман де Эраль, медиатор-профессионал, работающий со мной в связке много лет, не знает всего». «Не мог объяснить раньше?» «Не мог. По твоему святому убеждению, я всего-навсего собирался урвать процент от предполагаемой добычи корпорации мсье Жофра. Так, миллион-другой. Мелкий гешефт, карманная кража. Не возбраняется. Жофр, узнай об этом, в лучшем случае нас пожурил бы. В худшем – выгнал без пособия. Последнее сомнительно. Ему очень не хочется потерять хорошего посредника в моем лице и Аргуса в твоем. Один просчет. Ты знал, что третья сила – это я. Но даже если б разболтал, последствия, опять же, не оказались бы фатальными. Ну да, мсье Жан де Портене взорвался, проявил свои худшие черты, из которых первейшее – грех стяжательства». «А разве не смертоубийство?» – мрачно сказал Славик. «Вроде бы тему безвременной кончины его преподобия Герарда Кларенского мы давно закрыли», – нахмурился Иван. «Оставь мне привилегию самому расплачиваться за собственные грехи. Договорились?» «Наступит время? Отвечу. Но не перед мирским судом». «Возвращаясь к исходной теме. Помнишь, когда мы ехали в аэропорт, я сказал Алене про инвестиции? Вы с ней когда-то теоретизировали, что, мол, произойдет, если в начале 19 века вложить в банк Ротшильда, допустим, 100 талеров золотом? Сколько получится через 200 лет?» Попыток осуществить нечто подобное на практике аргусы не предпринимали. Чересчур непредсказуемо, занимает уйму времени. Зачем усложнять себе жизнь, когда можно заниматься обычной межвременной контрабандой, приносящей не самый большой, но стабильный доход? Однако, если взглянуть на проблему с точки зрения голого прагматизма, и глазами представителя информационной цивилизации нынешнего века, выяснится, что шансы на успех куда больше, чем кажется изначально. Необходимы три обязательных условия. Стартовый капитал, свободный доступ к нескольким дверям и твердые знания об эпохах, в которых собираешься работать. Прочее – дело техники. Что я тебе объясняю? Сам видел в Париже времен Филиппа Красивого. Значит, четыре предмета, которые ты показал банкиру, тоже часть плана? Но в чем соль? Сейчас расскажу. Хочешь еще чаю? Иван повернулся к хостессе и сказал по-французски. Мадемуазель, будьте любезны, мне бокал Шато де Мони и ягодный салат. Моему другу чашку Дахунпао с ложечкой коньяку и фруктовое мороженое. Благодарю, мадемуазель. Так вот, номерной счет обеспечивает полную конфиденциальность в отношении личности вкладчика. Это ты должен знать. Конфиденциальность, но не анонимность. Банк должен быть твердо уверен, что за деньгами пришел их истинный хозяин. Не забыл? Месяц назад я летал в Брюссель. И, как обычно, не объяснил, зачем конкретно. В бельгийской столице находится единственная дверь, временной разрыв которой составляет меньше столетия. Дата очень удобная. 1914. Сообразил? Нет. Ну вот что с тобой делать? Отдать в приют для олигофренов? Следи за руками. Деньги тогда находились в 6 банках одновременно, включая Credit Suisse. В преддверии Первой мировой необходимо было перевести все средства в нейтральную Швейцарию. Особенно это касалось Российской империи и Германии, уже вставших на путь, ведущий в бездну. Сосредоточив все активы в одной точке, оставалось дать банку строжайшие инструкции, куда и в какое время вкладывать средства, и как опознать владельца счета, даже если пройдет много-много лет. И что? В договоре указан номер моего действующего в настоящий момент паспорта. Дополнительно я выписал 20 чеков из книжки швейцарского кредита, оставив их на хранение в ячейке. К ним же добавил купленную на аукционе древнегреческую чашу из раскопок в Микенах. У сосуда был отломан фрагмент, который я оставил себе вместе с чековой книжкой. Автографы на чеках и корешках идентичны. Добавочно. Две подлинные фунтовые банкноты с номерами, отличающимися одним символом. Этого оказалось более чем достаточно. Не удивлен, что у банковского управляющего глаза на лоб полезли, покачал головой Славик. Почти столетие прошло. Меня мало волнуют эмоции милейшего господина Лаплатьера. Зато сверхнадежность швейцарских финансовых институтов доказана в очередной раз. Мою личность идентифицировали и, не моргнув глазом, допустили к управлению счетом. Так что с инвестициями-то? О, в данном случае долго ломать голову не пришлось. Я оставил банку подробнейшие инструкции в письменном виде. На 60 лет вперед. С 914 по 65 годы. С точно определенными датами, в какое конкретно предприятие и какие именно суммы должны быть вложены. Американская военная промышленность, это в свете оружейных заказов обеих мировых войн, корпорации IBM и Boeing Company, ближневосточная нефть, японцы со своей электроникой. Наконец, вряд ли Пол Аллен и Билл Гейтс, начиная бизнес и разрабатывая интерпретатор языка Basic 35 лет тому, подозревали, что один из анонимных акционеров финансирует их крошечное предприятие за счет тамплиерских денежек, сохранившихся за века и эпохи. «Сильно?» – присвистнул Славик. «Ну как тебя опознали в 1914-м?» «Вся цепочка от времен государя нашего Филиппа Капетинга до сегодняшнего дня была создана заранее. Вот здесь», – Иван постучал пальцем по темечку. «От торговых домов Барди и Фугеров до швейцарского кредита. Побегать пришлось изрядно, но риск окупился тысячекратно. Собственно, очень многому мы обязаны именно якобы Фугеру-младшему. Пришлось выстраивать сложную комбинацию, чтобы добраться до него через червоточины. А я знал, когда они обанкротятся. После финансового краха основного дебитора, испанской короны. И заранее успел перевести деньги в английскую Ост-Индскую компанию. А потом стало совсем просто. Господи, Так вот почему ты исчезал неделями на той стороне. Наконец-то! Первые проблески мысли. Поздравляю! Надеюсь, ты доволен? Даже не знаю, что сказать. Говорить будешь, когда мы реализуем основной проект. Ладно, хватит о делах. Предлагаю плотно поужинать и снова завалиться спать. Каюта-сьют – это лучшее достижение современной авиаинженерной мысли. Супергигант Airbus 380, шедший на 11-километровой высоте над озером Балхаш, лег на правое крыло, меняя курс к юго-юго-востоку, и 10 минут спустя покинул зону ответственности казахстанских диспетчерских служб, передавших борт китайским коллегам в Урумчи. До посадки в аэропорту Чанги оставалось чуть более 5 часов. А пока далеко внизу, под крыльями самолета, простирались безлюдные пространства Таримской пустыни. Ни единого огонька на протяжении 2000 километров.